шанс и разбитое сердце. Прошла большая часть недели, и доктора решили, что пациент готов к выписке. Санитар отвез его в инвалидной коляске в переднюю часть здания. Шанс был одет в мешковатый спортивный костюм серого цвета, выбранный Люси и доставленный в палату ей уже вместе с парой красных войлочных тапочек, которые тоже сейчас были на нем, и о которых она заявила, что это шикарно и настоящая находка. «Ромео», вот как она их назвала. Остатки его собственной одежды, по всей видимости, томились в застенках какой-то полицейской лаборатории, и никто до сих пор ни словечка не сказал, нашли ли что в его карманах. Обувь, с другой стороны, каким-то необъяснимым образом вернулась, и теперь ехала у него на коленях, вместе с сумкой и журналом о мужском здоровье. Рельефный пресс за 30 дней. Простата и сломанные пальцы чувствовали себя неплохо, а вот ребра и позвонки все еще жутко болели, когда действие обезболивающих препаратов ослабевало. К тому же на шанса по-прежнему накатывали приступы внезапного головокружения. Люси забрала со спецстоянки Oldsmobile и оснастила его квартиру медицинской кроватью. Девушка оказала шансу неоценимую помощь, и он ждал, что она приедет и заберет его. Но вдруг заметил, как в вестибюль заходит незнакомая женщина и идет в его сторону. У нее были очень короткие белокурые волосы под ярко-бирюзовой косынкой и громадные темные очки, вроде тех, что некогда носила Жаклин Онассис. Он ожидал, что женщина свернет туда или сюда, и удивился, когда она направилась прямо к нему. «Вы только поглядите на него!» — сказала она голосом, одновременно незнакомым и знакомым. И он понял, что это Жаклин Блэкстоун. Бывают такие ситуации, когда лучше сидеть, пусть даже в инвалидной коляске, и это как раз было одной из них. Жаклин сказала санитару, что она намерена заняться пациентом, и они выкатились в безжалостный свет, который шанс счел полуденным. «Мне нравятся твои тапочки», — сказала она. «Их раздобыла Люси», — ответил он. Но это было как беседовать на большой высоте, где в воздухе не хватает кислорода. Жаклин выкатила коляску на улицу, где дожидался Oldsmobile, и спросила, нужна ли ему помощь, чтобы перебраться в салон. Но шанс ответил, что справится и сам. Она затем спросила, понадобится ли коляска, чтобы доставить его в квартиру. Он напомнил о лестницах, а потом ждал на пассажирском сиденье, пока она отвезет инвалидную коляску и вернется к машине. «Как это возможно?» — спросил он наконец. Примерно полмили они проехали в гробовом молчании, за время которого его пульс вернулся к более-менее нормальным показателям. «Я не совсем понимаю, о чем ты?» — сказала она. «Ну, для начала вот это...» Шанс подразумевал ее и свою машину. «Мы с твоей секретаршей достигли соглашения». «Следует ли мне поинтересоваться, о чем?» «Пожалуй, нет». «А как насчет всего остального?» После долгого молчания спросил он, «следует ли нам поговорить об этом?» Она ничего не отвечала целый квартал, а потом заговорила. «Я кое-что помню. Он вернулся после того, как ушел на встречу с тобой, и в груди у него торчал нож. Я видела, как он вздрагивает в такт сердцу. Я все еще была привязана к кровати, но мужик, который остался меня караулить, подошел посмотреть, что с ним. И когда нагнулся, Реймонд вытащил свой любимый пистолет, который постоянно таскал с собой, и выстрелил ему в подбородок снизу. На самом деле было не слишком громко, но я увидела, как у румына разлетелась голова. А потом... Реймонд не успел уже ничего сказать или сделать. Нож перестал вздрагивать. И он умер? Господи, как такое могло произойти? Сердце — это ведь мышца, — сказал Шанс после довольно долгой паузы. Оно могло создать вокруг лезвия такой узел. Но сердце находится внутри, около сердечной сумки и соединительной ткани, которая называется перикард. Сумка стала наполняться кровью, сдавливая сердце. Представь себе зажатую в кулаке маленькую птичку, которая пытается расправить крылья. Несколько мгновений оба пытались представить себе эту картину. Во всяком случае, он так решил. Такое состояние называется тампонадой сердца, и если не оказать помощь, оно неизбежно приведет к смерти. А сколько у человека времени определяется тяжестью кровотечения и скоростью, с которой наполняется перикард. Продолжил Шанс, а сам подумал: это сделал я. Он промахнулся, нанося удар на миллион, иначе смерть наступила бы быстро и попал в сердце. Оставался вопрос, почему Блэкстоун поехал обратно в мотель, а не в больницу, или почему не попытался вызвать скорую? «Не знаю», — сказала она. «Может быть, парень, которого он оставил сторожить, должен был убить меня, если никто не вернется?» Шан смотрел туда, где между домами виднелся кусочек неба, бледно-голубого, как рубашка Блэкстоуна. «Он всегда говорил, что будет меня защищать». «А ты тем временем лежала на кровати?» «Да, и тут появился такой здоровенный мужик с пауком на черепе. Он взял нож и освободил меня. Я спросила его о тебе, но он так на меня посмотрел, что я заткнулась. Страшноватый тип. Где ты его нашел?» «Он мне мебель чинил». «Нормально. Хороший ответ. Как твоя дочка?» «Стала немного старше, немного мудрее, но в любом случае цела и невредима. А твоя?» Ее рука слегка поправила очки и вернулась обратно на руль. «С ней все в порядке. Знаешь, она никогда не была у Реймонда». «Кто?» «Твоя дочь». «Ты в этом уверена?» Она, кажется, серьезно обдумала ответ. «Я знаю, прозвучит странно, с учетом всех обстоятельств, но он никогда как следует не умел врать». Шанс понял, что сказать ему толком нечего. Тема каким-то образом себя исчерпала, и вместо разговоров он стал наблюдать за Жаклин. Та довольно забавно выглядела за рулем, вскидывая голову, словно ей плохо видно из-за капота, чего, конечно же, быть не могло. В конце концов, росту в ней 5 футов 6 дюймов, и сложена она хорошо, поэтому эта легкая неуверенность за рулем как-то не вязалась со всем, что он о ней знал. Помимо всего прочего, она пропускала моменты, когда красный свет сменялся зеленым, заставляя других водителей возмущенно бибикать. Пока они ехали от больницы до квартиры Шанса, это случилось 3 раза. А потом он бросил считать и погрузился в изучение ее профиля. Косточек на запястьях, когда она перехватывала руки на руле, солнце на ее коже, и пытался решить, которая из ее личностей сейчас тут присутствует. Не застенчивая кокетка из книжного магазина в Беркли, но и не сломленное существо, которое впервые появилось у него в кабинете. И уж точно не Джеки Блэк. «Ты ко мне поднимешься?» — спросил он. Она чуть не засмеялась, но по-доброму и даже слегка кокетливо. «Правда? Разве тебе на сегодня недостаточно волнений?» 2 часа назад, когда санитарка выносила за ним утку, он и вообразить не мог, что так скоро испытает головокружение, ожидание, наперекор всему. Он подумал, что все это, наверное, написано у него на лице. Она снова улыбнулась, но улыбка ее стала немного грустной, когда она посмотрела на вход в его квартиру и Люси, сидевшую на лестнице перед железной дверью, возле которой Шанс когда-то бился с Джеки Блэк за свой член. «Ты лучший друг из всех, что у меня когда-либо были», — сказала она и вышла из машины. Шанс открыл дверь и, используя ее в качестве опоры, сумел встать. Сначала в водоотводный желоб, а там и на тротуар, по-прежнему держась за автомобиль. Свежий морской бриз дул с Оушен-Бич, где, возможно, сейчас резвился под присмотром Боженьки его личный адвокат-серфер, и Шанс почувствовал, как ветер шевелит волосы на макушке, там, где они начали редеть, и подумал, что, наверное, выглядит так же, как себя чувствует, пугалом, в тапочках Ромео и мешковатом спортивном костюме. Когда Жаклин обошла автомобиль, он увидел у нее в руках конверт из оберточной бумаги. «Я решила, что ты должен это увидеть», — сказала она. «Самое меньшее, что я могу сделать!» Он хотел спросить, встретятся ли они опять, но она сдвинула темные очки, и в ее глазах был написан ответ. И внезапно она притянула его к себе, прижалась и ушла, поправив очки. Быстро зашагала в сторону берега, потом свернула в конце квартала за угол и исчезла. Лишь солнечный свет заливал теперь место, где она только что стояла. но и тот быстро скрылся в уже показавшихся первых прядях того, что, как знал Шанс, очень скоро превратится в густой и непроглядный туман. Он все еще мог побежать за ней, да только сейчас с трудом сохранял вертикальное положение. А потом подошла Люси, чтобы помочь ему попасть в дом. «Даже не спрашивайте», — сказала она. Прежде чем раскрыть конверт из оберточной бумаги, Шанс дождался, пока уйдет Люси. Он остался один в комнате, где когда-то был вместе с Жаклин, и сразу опознал, что документы принадлежат Реймонду Блэкстоуну. 5 мая Гейлин Паркс был найден убитым в своей квартире в Окленде. Я в составе группы номер 1 по расследованию убийств отвечал за разработку этого происшествия. Распечатки с телефона Паркса, полученные на тот момент, позволяли предположить, что его мобильный по-прежнему используется. Вызовы с него делаются из Сан-Диего. Детектив Лопес и я получили разрешение на поездку в Сан-Диего для опроса подозреваемых. В ходе предварительного расследования также было выяснено, что жертва, Гейлин Паркс, коллекционировал макеты Empire State Building, сделанные из различных материалов, включая бумагу. Многие из них были выполнены с большой тщательностью и стоили достаточно дорого. Довольно большое количество макетов все еще находилось в коробках или пластмассовых выставочных контейнерах. После 2 дней в Сан-Диего детективу Лопесу пришлось по семейным обстоятельствам вернуться в Окленд. Я поехал в Тихуану, Мексика, для встречи с детективом Раулем Морено из мексиканской полиции. Детектив Морено оказался в курсе дела и сообщил мне, что Джейн, настоящее имя Джо Энн Паттерсон, накануне была задержана в городском районе Зона Норте и доставлена в отдел полиции, где призналась в убийстве Гейлинда Паркса, но утверждала, что это была самооборона. Она также заявила, что украла несколько экземпляров из коллекции Гейлинда и отослала их на адрес своей матери в город Энсенада, и что ее мать зовут Глэдис Паттерсон. По словам Паттерсон, ее мать проживает по адресу 1416 Калинуэво в Эссенаде, Мексика. Смотри протокол задержания Джо Энн Паттерсон и протокол допроса Джо Энн Паттерсон. Вскоре после этого детектив Морено и я побеседовали с Глэдис Паттерсон и получили разрешение на осмотр ее дома в Энсенаде. Согласно словам миссис Паттерсон, макеты находились по тому же адресу, в спальне Скай, дочери Джо Энн Паттерсон. На следующий день, приблизительно в 15:30, детектив Морено и я встретились с миссис Паттерсон в ее доме в Энсенаде. Миссис Паттерсон провела нас в спальню, откуда были изъяты принадлежащие Гейлинду Парксу макеты.